Глава 8. Общественные игры. Приемы предназначаются для развлечений, а развлечения для приемов, включая период до официального начала собрания. Но по мере того, как укрепляется знакомство, возникают игры. Шлемель и его жертва узнают друг друга так же, как узнают друг друга большой папа и я, бедняжка. И весь столь привычный, но не привлекающий к себе внимания процесс отбора приводится в действие. В этой главе рассматриваются 4 игры, как правило, разыгрываемые в обычных общественных ситуациях. Ну не ужасно ли? Пятно, шлемель. А почему бы вам не дано? Игра первая. Ну не ужасно ли? Тезис. Существует 4 важных разновидности этого занятия. Родительское развлечение, взрослое развлечение, детское развлечение и игра. В развлечениях отсутствуют такие вещи, как развязка и вознаграждение, но и они дают много недостойных ощущений. Во-первых, в нынешние времена это самодовольное, карательное и даже злобное родительское развлечение. В социологическом отношении оно характерно для некоторых типов пожилых женщин с небольшим собственным доходом. Одна такая женщина ушла из терапевтической группы, когда ее первый ход был встречен молчанием вместо возбужденной поддержки, к которой она привыкла в своем кругу. В этой довольно изощренной группе, привыкшей к анализу игр, вступительное заявление миссис Уайт столкнулось с выразительным несочувствием. А заявила она следующее. «Говорю вам, что в нынешние времена никому нельзя доверять. Да оно и понятно. Я порылась в столе у одного из моих квартирантов, и вы не поверите, что я там нашла». Ей были известны ответы на большую часть текущих проблем. Преступность несовершеннолетних. В нынешние времена родители стали слишком мягки. Разводы. В нынешние времена жены распустились от безделья. Преступления, в нынешние времена в белые кварталы вселяется чуждая публика. Повышение цен, в нынешние времена бизнесмены стали слишком жадны. Она дала понять, что сама не проявляет мягкости по отношению к своему беспутному сыну и к своим беспутным квартирантам. В нынешние времена отличаются от пустой сплетни своим лозунгом «оно и понятно». Начальный ход может быть таким же. Говорят, что Флосси Мергатроид. Но в нынешние времена имеет направленность и заключение. Может быть, даже предложено объяснение. Сплетня же бредет вслепую и исчезает. Во-вторых, кровавая рана принадлежит к числу более доброжелательных взрослых времяпрепровождений. Девиз «Какая жалость?» хотя его скрытые мотивы столь же непривлекательны. Здесь непременно речь идет о болезнях, о крови, о страшных случаях. Компания представляет собой как бы импровизированный медицинский коллоквиум. Любой его участник вправе сделать сообщение о каком-либо медицинском происшествии, и чем оно ужаснее, тем лучше. Все детали жадно обсуждаются. Типичные темы. Разбитое в кровь лицо, полостная операция, трудные роды и тому подобное. Это времяпрепровождение отличается от обычных сплетен тем, что каждый стремится превзойти других рассказчиков и обнаружить большую медицинскую компетентность. Собеседники систематически обсуждают патологическую анатомию, диагнозы, прогнозы и сравнивают различные истории болезней. В обычных сплетнях благоприятный прогноз может приветствоваться, но в этом времяпрепровождении постоянная демонстрация оптимистического взгляда, если только его неискренность не бросается в глаза, может в конце концов привести к изгнанию участника, который играет не по правилам. В-третьих, перекур или чашечка кофе. Детское развлечение под лозунгом «Вот что они с нами делают». Это служебный вариант. Под вечер разыгрывается более мягкая политическая или экономическая форма под названием «Устойки бара». В этом развлечении по существу 3 участника. Козыри находятся в руках некоего чисто призрачного персонажа по имени Они. В-четвертых, в качестве игры, ну не ужасно ли, находит свое самое драматическое выражение у любителей кровавой раны. Их взаимодействия могут служить характеристикой игры. Это завсегдатые врачебных кабинетов, активно стремящиеся к операции даже перед лицом решительного несогласия медиков. Само по себе переживание госпитализации и операции уже приносит свои преимущества. Внутреннее психологическое преимущество получается от изуродованного тела. Внешнее психологическое преимущество состоит в избежании всех видов близости и ответственности, за исключением полной самоотдачи хирургу. Биологическое преимущество того же рода, что у ребенка, когда его нянчат. Внутреннее общественное преимущество получается от медицинского персонала и от других пациентов. После выписки пациент получает внешнее общественное преимущество, провоцируя сострадание и благоговение. Крайняя форма игры разыгрывается профессионально, мошенниками с расчетом, жалующимися на безответственное и неправильное лечение. Они могут сами вызывать у себя болезни по собственному почину или пользуясь случаем, и таким образом зарабатывать себе на жизнь. В отличие от игроков-любителей, они требуют не только сострадания, но и денежной компенсации. Итак, ну не ужасно ли, превращается в игру, когда игрок внешне выражает отчаяние, но втайне вознаграждает себя перспективой удовлетворения, которое он может извлечь из своего несчастья. Вообще людей, страдающих от несчастий, можно разделить на три категории. Первые – те, для кого страдания неумышленны и нежелательны. Они могут эксплуатировать охотно выражаемые им сострадания, но могут и не делать этого. Некоторая эксплуатация страдания довольно естественна, и к ней следует относиться с обычной вежливостью. Вторые. Те, для кого страдание неумышленно, но принимается с благодарностью ввиду возможности эксплуатации, которые оно приносит. В таких случаях игра является задней мыслью, вторичным выигрышем, в смысле Фрейда. Третий. Те, кто ищет страдания, подобно любителям кровавой раны, бегающим от одного хирурга к другому, пока не найдут согласного их оперировать. В этих случаях на первом месте стоит игра. Игра вторая. Пятно. Тезис. Эта игра служит источником значительной части распри повседневной жизни. Она разыгрывается с депрессивной позиции ребенка. «Я нехороший», преобразующийся в целях самозащиты в родительскую позицию «они нехорошие». Действия игрока направлены таким образом к доказательству последнего утверждения. Ясно, что игрок в пятно, встретившись с новым лицом, чувствует себя неловко, пока не найдет у него пятно. В своей самой упорной форме это может превратиться в тоталитарную политическую игру, разыгрываемую авторитарными личностями, что может привести к серьезным историческим последствиям. В этом случае очевидна тесная связь с развлечением в нынешние времена. В обществе среднего класса положительные самоутешения получают от развлечения «как у меня получается», отрицательное же доставляет пятно. Некоторые стороны игры станут яснее из приводимого ниже частичного анализа. Предпосылка может быть любая, начиная с самых пустяшных и случайных, прошлогодняя шляпа, до самых циничных, у него нет и 7 000 долларов в банке, зловещих, не стопроцентный ариец, эзотерических, не читал Рильке, интимных, не может удержать эрекцию, или изощренных, что же он пытается доказать. Психодинамическая игра обычно основана на сексуальной неуверенности, целью же ее является самоутешение. Для действий характерно болезненное любопытство, типа подсматривание в замочную скважину. Иногда эта детская черта маскируется какой-нибудь благовидной взрослой или родительской заботой. Внутреннее психологическое преимущество здесь – предотвращение депрессии. А внешнее психологическое преимущество – избежание близости, которое могла бы выставить на вид собственные пятна Уайта. Уайт считает себя вправе отвергнуть недостаточно фешенебельную женщину, необеспеченного человека, неарийца, необразованного, импотента или неуверенную личность. В то же время любопытство вызывает у него некоторые внутренние общественные действия с биологическим выигрышем. Внешние общественные преимущества – то же, что в игре, ну не ужасно ли, соседского типа. Интересный аспект игры состоит в том, что выбор предпосылки не зависит от умственных способностей Уайта или от его видимой образованности. Например, человек, занимавший ответственный пост в дипломатической службе своей страны, заявил в общественном собрании, что другая страна стоит ниже его собственной, в частности, из-за пиджаков с длинными рукавами, которые там носят. Во взрослом состоянии этот человек был вполне компетентен. Лишь разыгрывая родительскую игру типа «пятно», он мог упомянуть о подобном пустяке. Игра третья — «Шлемель». Тезис. Термин «шлемель» не связан с героем рассказа Шамиссо, человеком без тени. Он происходит от популярного слова из языка идиш, родственного словам немецкого и голландского, обозначающим «хитреца». Жертва Шлемеля, напоминающая польдекоковского добряка, в просторечии называется «шлемазл». Типичная игра в Шлемеле состоит из следующих ходов. Вариант первый. А. Уайт проливает виски с содовой на вечернее платье хозяйки. Б. Блэк, хозяин, вначале реагирует на это гневом, но чувствует, часто лишь смутно подозревает, что если он выдаст свое раздражение, то Уайт выиграл. Поэтому Блэк берет себя в руки, и это вызывает у него иллюзию, будто выиграл он. Вариант второй. А. Уайт говорит «простите». Б. Блэк бормочет или выкрикивает слова прощения. Это усиливает у него иллюзию, что он победил. Вариант третий. А. Тогда Уайт принимается за другие выходки, наносящие урон имуществу Блэка. Он ломает вещи, проливает жидкости, причиняет всяческое беспокойство. Когда скатерть прожжена сигаретой, кружевная занавеска прорвана ножкой стула и подливка от жаркого вылита на ковер, ребенок Уайта радуется, получив удовольствие от этих процедур и вдобавок полное прощение. В то же время Блэк вознаграждает себя, продемонстрировав самообладание перед лицом мучений. Таким образом, оба они извлекли выгоду из неблагоприятной ситуации, и Блэк совсем не обязательно стремится прекратить знакомство с Уайтом. Как и в большинстве игр, Уайт, сделав первый ход, в любом случае выигрывает. Если Блэк выдает свою досаду, Уайт может счесть себя вправе в свою очередь обидеться. Если Блэк сдерживается, Уайт может продолжать развлекаться. Действительное вознаграждение состоит, однако, не в удовольствии напакостить, представляющем для Уайта лишь добавочный выигрыш, а в том, что он получает прощение. Отсюда непосредственно следует антитезис. Антишлемель состоит в том, что требуемое отпущение грехов не дается. Когда Уайт говорит «простите», Блэк, вместо того, чтобы пробормотать пустяки, не волнуйтесь, говорит: «Сегодня вам разрешается тревожить мою жену, ломать мебель и портить ковер. Но, пожалуйста, не просите прощения». Тем самым Блэк переключается со своей роли снисходительного родителя на роль объективного взрослого, принимающего на себя ответственность за приглашение Уайта. Интенсивность игры Уайта проявляется в его реакции, которая может оказаться достаточно бурной. Кто разыгрывает антишлемеля, подвергает себя риску немедленного возмездия и, во всяком случае, риску приобрести врага. Дети разыгрывают шлемеля в зачаточной форме, в которой они не всегда уверены в прощении, но, по крайней мере, получают удовольствие от причиняемого беспокойства. Когда они приучаются вести себя в обществе, они могут воспользоваться возросшей изощренностью, чтобы получить прощение. Это и составляет главную цель игры, когда она разыгрывается взрослыми в вежливых кругах общества. Анализ. Тезис. Я могу вредить и все же получать прощение. Цель. Отпущение греха. Роли. агрессор — жертва, в просторечии шлемель и шлемазл. Динамика — анальная агрессия. Примеры. Первый. Дети, причиняющие вред. Второе. Неуклюжий гость. Общественный образец. Взрослый-взрослый. Взрослый. Так как я вежлив, вы должны быть также вежливы. Взрослый, очень мило, я вас прощаю. Психологический образец. Ребенок, родитель. Ребенок, тебе придется простить то, что кажется случайным. Родитель, ты прав. Я должен продемонстрировать тебе, что такое хорошие манеры. Ходы. Первый. Провокация, раздражение. Второй. Извинение, прощение. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. Удовольствие вредить. Второе. Внешнее психологическое. Избежание наказания. Третье. Внутреннее общественное. Шлемель. Четвертое. Внешнее общественное. Шлемель. Пятое. Биологическое. Провоцирующие и мягкие поглаживания. Шестое. Экзистенциальное. Я безупречен. Игра четвертая. А почему бы вам не «да, но»? Тезис. Игра «а почему бы вам не да, но» занимает особое место в анализе игр, поскольку она послужила первоначальным стимулом, приведшим к понятию игры. Это была первая игра, выделенная из ее общественного контекста. Тем самым это старейший объект анализа игр, и потому одна из наиболее изученных. Эта игра чаще всего разыгрывается на приемах и во всевозможных группах, в том числе психотерапевтических. Характер ее виден из следующего примера. Миссис Уайт, мой муж всегда хочет сам сделать ремонт, но у него никогда не получается как следует. Блейк, а почему бы ему не поучиться плотницкому делу? Миссис Уайт, да, но ведь ему некогда. Блю, а почему бы вам не купить ему хорошие инструменты? Миссис Уайт, да, но ведь он не умеет ими пользоваться. Ред, а почему бы вам не нанять плотника? Миссис Уайт, да, но ведь это слишком дорого обойдется. Браун, а почему бы вам тогда не махнуть рукой? Пусть делает как может. Миссис Уайт, да, но ведь все может обрушиться. За таким обменом мнениями, как правило, следует молчание. Его может прервать миссис Грин, которая скажет что-нибудь вроде... Вот вам мужчины, всегда они стараются себя показать. Эта игра может разыгрываться любым числом участников. Действующий предлагает задачу. Другие начинают предлагать решение. Каждый из которых начинается словами. А почему бы вам не... На каждый из них миссис Уайт отвечает возражением. Да, но... Хороший игрок может противостоять другим сколько угодно долго, пока они не сдадутся. И тогда миссис Уайт выигрывает. В некоторых случаях ей приходится разделаться с дюжиной или больше решений, чтобы подготовить унылую тишину, означающую ее победу. После этого поле остается свободным для следующей игры того же образца, причем миссис Грин переключается на игру типа «Порочный муж». Поскольку решения, за редким исключением, отвергаются, очевидно, что игра эта должна служить какой-то скрытой цели. Почему бы во мне, да, но разыгрывается не ради номинальной цели, взрослый ищет информацию или решение, а для утешения и удовлетворения ребенка. Сам текст может выглядеть взрослым, но в живой ткани разговора можно заметить, что миссис Уайт предстает в виде ребенка, не способного справиться с ситуацией. Другие же превращаются в мудрых родителей, стремящихся использовать свои познания для ее блага. Игра может продолжаться, потому что на общественном уровне и стимул, и ответ взрослые, а на психологическом они также дополнительны, причем стимул, идущий от родителя к ребенку, а почему бы вам не, вызывает ответ ребенка родителю, да, но... Психологический уровень обычно остается неосознанным обеими сторонами. Но сдвиги состояний эго, переход миссис Уайт из взрослого состояния в состояние неспособного ребенка, переход других из взрослого состояния в состояние мудрых родителей, часто могут быть обнаружены чутким наблюдателем по изменениям позы, мышечного тонуса, голоса и лексики. Чтобы проиллюстрировать выводы, полезно добавить к приведенному выше примеру продолжение. Терапевт. Предложил ли вам кто-нибудь что-то новое, о чем вы сами еще не подумали? Миссис Уайт. Нет, ведь я уже испробовала почти все, что они предлагали. Я купила мужу инструменты, и он уже учился плотницкому делу. Здесь миссис Уайт демонстрирует две причины, по которым все предыдущее не стоит принимать за чистую монету. Во-первых, в большинстве случаев миссис Уайт не глупее других членов компании, и очень маловероятно, чтобы другие предложили новые для нее решения. Если кто-нибудь все же даст оригинальный совет, то миссис Уайт, если она играет честно, примет его с благодарностью. Тем самым ее неприспособленный ребенок отступит, если чья-нибудь идея окажется достаточно интересной, чтобы стимулировать ее взрослого. Но завзятые игроки в «почему бы вам не дано», такие как миссис Уайт из приведенного разговора, редко играют честно. С другой стороны, чрезмерная готовность принимать предложение вызывает вопрос, не служит ли эта игра маскировкой, лежащей глубже игры в дурачка. Приведенный выше пример особенно драматичен, поскольку он отчетливо иллюстрирует второй пункт. Даже если миссис Уайт испробовала некоторые из предлагаемых решений, она все равно будет против них возражать. Ведь цель игры не в том, чтобы получать советы, а в том, чтобы отвергать их. Поскольку эта игра позволяет легко структурировать время, почти все играют в нее при надлежащих обстоятельствах. Но внимательное изучение индивидов с особым предпочтением к этой игре обнаруживает у них ряд интересных особенностей. Во-первых, характерно, что они играют с одинаковой легкостью на любой стороне. Такая переключаемость ролей наблюдается во всех играх. Игроки могут по привычке предпочитать ту или иную роль, но они способны менять их и охотно переходят на другую роль в той же игре, если это почему-либо желательно. Сравните, например, переключение с роли пьяницы на роль избавителя в игре «Алкоголик». Во-вторых, как видно из клинической практики, люди, предпочитающие игру «почему бы вам не дано», принадлежат к той категории пациентов, которые при любой возможности требуют гипноза или инъекции какого-нибудь наркотика в качестве средства ускорить лечение. Когда они играют в свою игру, их цель – доказать, что никто не в силах предложить им приемлемое решение, то есть, что они никогда не сдадутся. Напротив, у терапевта они требуют процедуры, которая должна вынудить их полностью сдаться. Ясно таким образом, что игра «почему бы вам не дано» представляет общественное решение конфликта, связанного со сдачей позиций. Можно указать более точный признак. Эта игра распространена среди людей, которые боятся покраснеть, как показывает следующая терапевтическая беседа. Терапевт. Почему же вы играете в игру «а почему бы вам не дано», если вы знаете, что это надувательство? Миссис Уайт, когда я с кем-нибудь говорю, мне приходится все время думать, что сказать. Если мне нечего сказать, я краснею. Кроме как в темноте. Я это знаю, и мой муж тоже. Он всегда мне это говорит. Терапевт, вы хотите сказать, что когда ваш взрослый не занят, то ваш ребенок пользуется случаем выскочить и привести вас в замешательство? Миссис Уайт, так и есть. Если я занята тем, что даю кому-нибудь советы или получаю их от кого-нибудь, тогда все в порядке, я в безопасности. Пока мне удается сохранять власть в руках взрослого, я могу отодвинуть замешательство. Здесь миссис Уайт ясно указывает, что она боится бесструктурного времени. Ее ребенок не может заявить о себе до тех пор, пока ее взрослый находит себе занятие в некоторой общественной ситуации, а игра доставляет подходящую структуру для функционирования взрослого. Но для того, чтобы игра сохраняла интерес, она должна иметь надлежащую мотивировку. Миссис Уайт выбрала игру «почему бы вам не дано», руководствуясь принципом экономии. Эта игра доставляет наибольшие внешние и внутренние преимущества по поводу конфликтов ее ребенка, связанных с физической пассивностью. Она может с одинаковым рвением разыгрывать хитрого ребенка, над которым невозможно доминировать, или мудрого родителя, который пытается доминировать над ребенком какого-нибудь другого человека, но терпит неудачу. Поскольку основное правило игры «почему бы во мне дано» гласит, что никакой совет никогда не принимается, родитель никогда не имеет успеха. Девиз игры «не поддавайся панике, ведь родитель никогда не добивается своего». Резюмируем. Хотя каждый ход сам по себе представляется миссис Уайт в некотором смысле занимательным и доставляет ей некоторое удовольствие благодаря отклонению совета, действительным вознаграждением является молчание или замаскированное молчание, наступающее, когда все другие истощили свои мозги и устали придумывать решения. Это означает для миссис Уайт и для остальных, что она выиграла, доказав, что несостоятельны они, а не она. Если молчание не маскируется, оно может продлиться несколько минут. В приведенном примере миссис Грин умаляет триумф миссис Уайт, потому что стремится начать свою собственную игру. Именно это удерживало ее от участия в игре миссис Уайт. Позже, в том же разговоре, миссис Уайт высказала свою обиду на миссис Грин, сократившую ей наслаждение победой. Другая любопытная черта игры «почему бы вам не дано» состоит в том, что внешние и внутренние игры разыгрываются в точности одинаково, но с переменой ролей. Во внешней форме, которая и наблюдается клинически, ребенок миссис Уайт появляется, чтобы играть роль просящего помощи неприспособленного в ситуации со многими участниками. Во внутренней, более интимной форме, с двумя участниками, разыгрываемой дома с мужем, появляется в качестве мудрого, дельного советчика ее родитель. Обычно, впрочем, такая обращенная игра носит вторичный характер. Во время ухаживания она разыгрывает перед женихом роль беспомощного ребенка и лишь по окончании медового месяца начинает проступать наружу ее властный и деловитый родитель. С приближением свадьбы у нее иногда случаются промахи, но жених обычно их не замечает, стремясь к согласию со своей тщательно выбранной невестой. Если же он их заметит, то обручение может быть под каким-нибудь благовидным предлогом расторгнуто, и невеста, огорченная, но не умудренная опытом, вновь примется искать себе подходящего партнера. Антитезис. Очевидно, те, кто отвечает на первый ход миссис Уайт, излагающий свою проблему, разыгрывают некоторый вид игры «я только стараюсь вам помочь». В действительности, почему бы во мне дано, игра обратная по отношению к «я только стараюсь вам помочь». В игре «я только стараюсь вам помочь» один врач и много клиентов. В игре «почему бы во мне дано» один клиент и много врачей. Клинический антитезис «почему бы вам не дано» сводится таким образом к тому, чтобы не играть в «я только стараюсь вам помочь». Если начинают с вопроса «что бы вы сделали, если бы...», то рекомендуемый ответ таков: «это сложная задача, а вы что собираетесь делать?» Если начинают с заявления «X не справляется со своим делом», ответ должен звучать: «как это плохо». Оба ответа достаточно вежливы, чтобы вызвать у миссис Уайт ощущение проигрыша или, по крайней мере, заставить ее начать перекрестное взаимодействие, так что ее фрустрация становится очевидной и может быть исследована. В терапевтической группе следует рекомендовать чувствительным пациентам воздерживаться от игры в «я только стараюсь вам помочь», если их к этому приглашают. Тогда не только миссис Уайт, но и другие члены группы смогут извлечь пользу из анти-почему бы во мне дано, которая является лишь другой формой анти-я только стараюсь вам помочь. В общественных условиях нет причины отказываться от участия в игре, если только она дружелюбна и безобидна. Если это попытка эксплуатировать профессиональные знания, то может потребоваться применение антитезисного хода. Но в таких ситуациях он может вызвать обиду, выставив на показ ребенка миссис Уайт. Лучшая политика в таких обстоятельствах – уклониться от первого хода и попытаться затеять стимулирующую игру, в первую степень изнасилования. Родственные игры. Игру «А почему бы вам не дано?» следует отличать от дополнительной к ней игры «А почему же вы, но ведь?», в которой побеждает родитель, а защищающийся ребенок в конечном счете в замешательстве отступает. Хотя и в этом случае буквальный текст может выглядеть как деловой рациональный разговор взрослых. Игра «А почему же вы, но ведь?» тесно связана с игрой «К тому же». Игра, противоположная игре «Почему бы вам не дано?», вначале напоминает деревенскую бабушку. В этой игре миссис Уайт соблазняет врача давать ей советы, но не отвергает их, а намеренно принимает. Лишь после того, как он глубоко втягивается в игру, он замечает, что миссис Уайт обратила игру против него. То, что казалось деревенской бабушкой, оканчивается интеллектуальной формой игры в изнасиловании. Классическим вариантом игры является переключение с позитивного перенесения на негативное в ходе ортодоксального психоанализа. «Почему бы вам не дано?» может разыгрываться также в жесткой форме второй степени под названием «Помоги же мне». Пациентка, например, отказывается от домашней работы, и игра в «Почему бы вам не дано?» повторяется каждый вечер, когда муж возвращается со службы. Что бы он ни говорил, она угрюмо отказывается изменить свое поведение. В некоторых случаях эта угрюмость оказывается злокачественной и требует тщательного психологического исследования. Однако не следует упускать из виду также игровой аспект ситуации, так как из него возникает вопрос, почему этот муж выбрал себе именно такую супругу, и каким образом он содействует поддержанию игры. Анализ. Тезис. Попробуйте предложить решение, в котором я не нашла бы ошибки. Цель. Самоутешение. Роли. Беспомощная личность, советчики. Динамика. Конфликт, связанный с капитуляцией, оральной. Примеры. Первый. Да, но я не могу сейчас готовить уроки, потому что... Второй. Беспомощная жена. Общественный образец. Взрослый, взрослый. Взрослый. Что делать, если... Взрослый, а почему бы вам не... Взрослый, да, но... Психологический образец. Родитель, ребенок. Родитель. Я могу вынудить у тебя благодарность за мою помощь. Ребенок, а ну попробуй. Ходы. Первый. Задача – решение. Второй. Возражение – решение. Третий. Возражение – замешательство. Преимущество. Первое. Внутреннее психологическое – самоутешение. Второе. Внешнее психологическое – не сдаться. Третье. Внутреннее общественное – почему бы вам не дано? Родительская роль. Четвертое. Внешнее общественное, почему бы вам не дано, роли ребенка. Пятое. Биологическое. Разумное обсуждение. Шестое. Экзистенциальное. Все хотят меня подавить.